Единственное, к чему так и не смог привыкнуть Гурин, к излишней, как ему казалось, церемонности Павлуновского. Со всеми был на «вы», и подчиненных, и ровню себе величал по имени-отчеству. Ни к Гурину, ни к другим начальникам отделов без предварительного звонка не приходил, а уж если приходил, то не для того, чтобы выкурить за компанию папироску или просто развеяться, только по делу. Семен Васильевич никак не мог предположить, какое такое дело к нему появилось у Павлуновского на этот раз. Но утром Кир Лаврентьевич позвонил и просил найти для него 30 минут после 12. Гурин мог быть уверен, что это будет именно 30 минут, не минуты больше. Павлуновский положил перед собой тощую папку, спросил: «Семен Васильевич, Виктор Цеппель, ваш человек?» Гурин развел руками, вопрос был слишком неожиданным. «Был мною допрошен и отпущен. Кир Лаврентьевич, чтобы нам помогать, до такого пока не дозрел, что-нибудь случилось?» Павлуновский, понимающе качнул головой, блеснули стекла пенсне. «Почти ничего, Семен Васильевич, но мой работник едва не наломал дров». Оказалось, неделю назад Гурин как раз уехал в Скидель. В отдел Павлуновского поступило официальное сообщение директора мебельной фабрики о том, что принятый на работу в январе инженер Виктор Цеппель, известен здесь как офицер польской армии, в Белосток прибыл из генерал-губернаторства, ведет себя крайне вызывающе, распоряжение дирекции игнорирует, стоит на позициях польского национализма и потому во избежании, словом, органам НКВД надлежит принять меры. Работник Павлуновского, прочитав такую бумагу, съездил на фабрику, там все подтвердилось, и что Цепель офицер, его с фабрики и призывали, и что из генерал-губернаторства бежал, сам же многим рассказывал. Потому оперработник решил Цепеля задержать и допросить, и уж в зависимости от допроса решать. Павлуновский вздохнул. — Вы на моего ретивого уполномоченного сердца не держите, молод еще, едва год трудится. Я его спрашиваю, может, этого Цепеля до вас уже допрашивали? Вы проверяли? А он, знаете, спит и во сне видит диверсанта словить, и чтобы не простого, а обязательно матерого. Да проверок ли тут? Пришлось прикинуть. Что станем делать, Семен Васильевич? Гурин побарабанил пальцами по столу. Вот бы услышать, как прикрывает благовоспитанный Кир Лаврентьевич. Ответил. У меня тоже есть один молодой. Прошлый год из школы. Может, пошлем их вместе на фабрику? Пусть все же толком разберутся, из-за чего там сыр-бор разгорелся. Кстати, этот молодой, Павел Ломейко, 2 года назад во время стажировки громкую проверку провел по новосибирскому аэроклубу. Чуть сам тогда не сгорел. Он, правда, этого не знает. В другом случае я бы такого решения не предложил, но раз сам директор просит помощи, имеем право и основание действовать открыто. Как считаете, Кир Лаврентьевич? 2 года назад Павел Ломейко сам для себя решил, что не станет учиться наводить шороху. Но на мебельной фабрике к концу проверки его так и подмывало потыкать носом в то, что натворил самоуверенный, никаких резонов не признающий директор Эммануил Залманович. Был тот прислан из Минска, там руководил цехом кожгалантереи. Черт его знает, чья тут была ошибка, может, Эммануил Залманович и был на своем месте в минском цехе, но в мебельном производстве он не смыслен ровным счетом ничего. И Виктор Цепель, умный, знающий инженер, сказал ему об этом сразу и прямо, да еще в присутствии десятка рабочих. На фабрике крохотный, на 3 цеха, от прежних времен положение осталось таким, все мастера и квалифицированные рабочие – поляки, евреи же и белорусы только на подсобных работах. Профсоюзы как при панах было. На первых порах оставались национальными. У поляков свой, у белорусов свой, у евреев от всех отдельный. Очень так выгодно было и хозяину, и властям. И когда в январе стали создавать на фабрике единый профсоюз, на профессиональной, а не национальной основе, старые распри вдруг сказались. Рабочие евреи заявили, что в общий профсоюз с поляками не пойдут. Хотят сохранить свой. Припомнили, что в 38-м, когда евреи забастовали, поляки их не поддержали. Не успел Эммануил Залманович удалить эту распрю, навалилась другая, кто-то из польских рабочих предложил избрать в завком Виктора Цеппеля. Его на фабрике по старой памяти уважали. Директор, когда обсуждали кандидатуры, обрушился на Цеппеля, и что бывший Харунжи, и что неизвестно, может, его сюда заслали, шумел и кричал, но на своем настоял. Из списков Цеппеля убрали. А голосование-то тайное, и польские рабочие его в список опять вписали. Директор сначала растерялся, потом впал в ярость. Но что сделаешь? На фабрику приехали втроем. Павел Ломейко, товарищ из ЭКО и приглашенный ими специалист по мебельным делам из исполкома. Цепель, как увидел ламейка, вспыхнул, но вида, что прежде встречал, не подал. Стал спокойно, с достоинством не спровергать все директорские нововведения. Нельзя сокращать время сушки дерева. Причем тут планы и указания сверху. Человек покупает мебель не по указанию. Платит свои деньги и должен получить добротную вещь. Пан директор должен знать, во сколько слоев кладется лак. Новшество пана директора сокращает время на лакировку. То так, но ухудшает качество. На последнюю партию шкафов было больно смотреть. Пан директор должен понимать, что если у мастера Цехановского глаз от бога и руки золотые, он чувствует фактуру дерева, то его не следует ставить в сушильный цех, там его талант не требуется. Что если у пана директора есть желание расширить производство, то рабочие, конечно, найдутся, и это хорошо, что людям дадут заработать на хлеб, но кроме их рук нужно... Цепель выложил на стол тетрадку. Тут все написано. Станки, дерево по сортам, обивка, фурнитура. А так, чтобы по одному только приказу пана директора? Нет, по одному только приказу больше мебели не станет. Цепеля отпустили. Его тетрадку исполкомовский товарищ, пока Павел Ламейко толковал с директором, листал и перелистывал. Павел решил все же допытаться, знаком ли Эммануил Залманович с общей установкой об отношении к польской части населения, и не товарищ ли директора касается замечаний об отдельных работниках, склонных выражать огульное недоверие всем полякам, готовых всех их зачислить в разряд врагов советской власти. И помнит ли слова, что подобное отношение к польскому населению неправильно, вредно и должно быть осуждено? И весьма странно, что товарищ директор, и надо бы понять товарищу директору, Павел, глядя в упор в покрытое красными пятнами лицо Эммануила Залмановича, высказал все, что тому причиталось, и не пылающее лицо, не осипший голос, не покрасневшие вдруг глаза директора не смягчили Павла. Уверен был, что Горин сказал бы то же самое. Эммануил Залманович поначалу, видно, не сообразил, что к чему, пытался говорить поперек, но потом что-то его осенило, замкнулся, и даже когда Павел закончил, минуту еще ждал, глядя ему в лицо, не добавит ли чего. Потом встал, солидный, ничуть не утративший самоуверенности, взял со стола блестящую никелированную ручку, повертел, признался совсем по-свойски, переводя взгляд с Павла на скромно молчавшего весь этот час товарища из ЭКО. — Так поймите же, товарищи, откуда я мог знать, что этот цепель вам нужен? Предупредили бы, что ли? Павел отрезал. — Советской власти нужен каждый инженер, готовый с нами работать. А был бы он нужен нам, не сидел бы он у нас на фабрике. Вам бы прислушаться к его советам, он ведь специалист. Директор положил, наконец, ручку на стол, пожал плечами. — Ну уж, кто тогда будет директором, я или он? Павел поднялся, разговор оказался пустым. Директор так ничего и не понял. Прощаясь с Ламейко и его коллегой, исполкомовский товарищ выложил идею. — Вот бы поставить этого цепеля директором, а? Ламейко переглянулся с сержантом, ответил с достоинством. — Вот и ставьте, если он того достоин и для дела польза. Мы ваших полномочий себе не присваиваем. Такие вопросы решайте сами. В сентябре 1939 года в Гродно тоже разыгралась трагедия, не столь обильная кровью, как в Скиделе, но не менее жестокая и не менее бессмысленная. 15 и 16 через Гродно тянулись пропыленные, понурые, молчаливые колонны пехоты. Солдаты, обожженные немецким ударом под Ломжи, отходили на восток. Многие, ступив на Неманский мост, бросали в воду свое оружие, карабины, сабли, гранаты, уходили из колонн, и никто их не задерживал. Война лишилась смысла. Слишком ясно было, что перевес на немецкой стороне. Боялись, что немцы придут и сюда, на Гродненщину. Жители в страхе смотрели, как гибнет войско, стояли молчаливой толпой у моста, иные глаз не могли оторвать от чистой, чуть зеленоватой воды, отсвечивали на мелководье в осеннем нежарком солнце бронзовые эфесы, стальные затворы карабинов. 17-го, когда радио сообщило, что Красная Армия перешла границу и двинулась на запад, в Гродно столкнулись бурная радость одних и неистовая ярость других. Вице-президент города, пан Роман Савицкий, приказал не отпускать из гимназии с уроков старшеклассников, велел вооружить их, чтобы были готовы биться с большевиками. Рабочие ткацких и суконных фабрик, белорусы и иные из поляков, первыми организовали рабочую гвардию, за ними пошли железнодорожники, мебельщики, оружие и патроны выудили из Немана, немало было охотников, раздевшись при народе, бросались в обжигающую холодом воду. В центре Гродно, рядом с костелом Фарным, стояла тюрьма. Собственно, в тюрьму еще 100 лет назад при царях был превращен иезуитский монастырь. И к той тюрьме кинулись родные заключенных, красногвардейцы. Охрана разбежалась, ключей не оказалось. Толпа начала ломать ворота. Узники в общих камерах крушили изнутри двери камер, в ход пошли обломки нар. Часам к 11 сотни-3 политзаключенных, уголовников здесь не держали, вырвались на волю. Все освобожденные и освободители огромной толпой с песнями и самодельным красным флагом двинулись на площадь Батория. Здесь стихийно возник митинг. Ликование длилось минут 40. Потом к площади подоспела посланная Романом Савицким жандармская рота. Наряды полиции и добровольцы из стрельцов и озоновцев. По радостным, поющим людям, охмелевшим от свободы, дали залп, другой, врезались в оцепеневшую толпу и яростно стали хватать тех, кто не успел сбросить арестантских халатов и у кого на рукавах были красные повязки. Всех их, нещадно избивая прикладами, загнали в камеры. 2 следующих дня жандармы, полицейские, озоновцы, оставшиеся без войска армейские офицеры группами по 10-15 человек с полицейскими списками ходили по городу, истребляли коммунистов и сторонников советов, белорусов и поляков. Приказ об этом отдал все тот же Роман Савицкий. Начальник Гродненского городела Найденов и в октябре, и в ноябре изо дня в день не уставал требовать: «Выявляйте, товарищи, кто был тогда убит, ранен, избит, ищите, кто в этом повинен». К концу года по делу значилось убитых 26, раненых и избитых — до 100. Активных карателей, кто не сбежал из Гродно и кого удалось изобличить, начали арестовывать еще в декабре, за месяц взяли под стражу 12 человек. Допросы, опознания, очные ставки шли теперь полным ходом. 13-м был взят Адам Грыко. Разыскали его и взяли работники милиции, правда, по документам он теперь значился как Михаил Самусевич, работал механиком в исполкомовском гараже. Увидев его в своем кабинете, долговязого, с аккуратной бородкой, в добротном зимнем пальто с воротником серого каракуля, спокойного, невозмутимого, в первый миг, увидев его, Антоневич, начальник РКМ, даже в лице переменился. Сколько лет прошло, а он все такой же. Через секунду побелел Адам Грыко. Рот уже раскрыл для приветствия, а сказать ничего не смог. Адам Грыко был жандармским конфидентом. Его внедряли в партячейки, и он потом свидетельствовал в суде, каялся и выкладывал подноготную. Каждый раз Адама Грыко судили вместе со всеми, а жандармы ему через месяц-другой побег и под другим именем в следующую группу. Именно он внедрился в 27-м году в партячейку Василия Антоневича. Но взяли его сейчас не за это, а по гродненским событиям. В сентябре прошлого года он 3 человек лично застрелил на площади Батория. Может и больше, кто знает, но 3 — это доказано. Антоневич допрашивать Адама Грыко не стал. По закону права такого не имел. Позвонил Найденову, сказал, что хочет представить ему интересную птицу, и с 2 милиционерами приконвоировал Адама прямиком в кабинет начальника городдела. И тут все опять повернулось по-новому. Грыко, едва ступив в кабинет, едва увидев Найденова, судорожно вздохнул, выдавил через силу: «Дозвольте я сяду, ноги не держат». Найденов кивнул. Ни удивления, ни злорадства не было в голосе. «А что, Адам, есть все же Бог на свете? Я, правда, в него не верую, но я за справедливость. Да воздастся. Так, да?» Антоневич удивлен был несказанно. «Вот тена. Выходит, он и перед вами виновен?» Ответить Найденов не успел. Вошла секретарь, спросила скороговоркой: «Из Белостока сержант приехал. Пусть войдет или...» Найденов перебил: «Знаю, мне звонили. Пусть войдет». И вошедшему Павлу Ламейко: «Садитесь, добрый вечер. Вот посмотрите на этого с бородкой клинышком. Вроде человек, как человек, а ведь палач перед вами. С 18-го года кровь людскую льет. Так, Адам, не ошибаюсь?» И снова Павлу: «Имя такое, Бэйбулак Балахович, вам что-нибудь говорит?» Павел кивнул. «Немного, правда. В чекистской школе имя называли, говорили, зверствовал в Белоруссии. Да уж, зверств на его счету не перечесть. В мировую-то войну он до ротмистра дослужился. Отчаянный, говорят, был рубака. В марте 18-го, представьте себе, в Красную армию пошел. Кавполк ему доверили. глянул в побелевшее лицо Адама Грыка, спросил: «Ничего не путаю, Адам, все верно помню». Грыка не шелохнулся, не ответил. Потрясение было слишком сильным. Зажал в руке серую каракулевую шапку, сидел истуканом. «Найденов Антоневичу. Слушай, может, он не в себе? Дал бы ты ему воды?» Грыка воду взял, пил жадно, неотрывно, чуть постукивая зубами о стекло. Антоневич забрал стакан. Найденов спросил: «Ты, Адам, когда к Балаховичу попал? Когда он к Юденичу переметнулся или еще прежде пришел? Ты на том плацпараде был, когда Юденич на Балаховича генеральские погоны нацепил?» «Ага, был. Что же вы потом с Юденичем рассорились?» «Ах, державу бы и Булак Балаховичу захотелось! Независную айчину Беларусь! Так что же вы в 20-м разом с тем паном Пилсудским?» «Да какие вы белорусы! У панов цепные псы! С тобой по-белорусски говорить противно!» — обратился к Павлу. «Пилсудчики, их 4 дивизии. 1000 человек уже в октябре после перемирия через нашу границу пустили. На Овруч и Мозырь. Я тогда в Мозыре боеучастником ЧОН командовал, и их кровные дела по вёскам видел. Насмотрелся всего, до конца жизни помнить буду. Что они тогда людей поубивали, счету нет. И рубили, и вешали, и стреляли, в колодцах топили, живьем жгли. Булак Балаховичем бабы по селам детей пугали. А этот вот, Адам Грыка, не смотри, что благообразный, да сомлел сейчас от страха перед расплатой. Он у Балаховича эскадроном командовал. Он самого Балаховича лютей был». Обратился к Адаму Грыка. «А помнишь, как ты в 24-м в Мозыре у меня 2 парней застрелил?» И снова Павлу. «Трое их было. Хорошие, понимаете, парни, комсомольцы, лет по 16. Да ведь он волчина матерый. Они на этого Грыка случайно наткнулись, патрулировали и не знали, не гадали, что двоих смерть ждет. Ну, ладно». Позвонил, вызвал Ростоцкого, велел забрать задержанного, досмотреть за ним в оба, а держать в одиночке. «Когда Грыка увели, — спросил Антоневича, — а ты, Василь, собственно, чего его ко мне привел? Откуда знал, кто такой Грыка?» Антоневич только руками развел. Такого знать он не мог. Для него Грыка всего лишь жандармский провокатор. Найденов, понимающе кивнул. Так, из кровопийц в конфиденты дефензивы переход вполне логичный. Спросил Павла Ломейко, надолго ли у него разговор с Войцехом Крулевским. Командировка оказалась на 2 дня. Это было совсем удачно. Можно успеть подготовить для Семена Васильевича спецсообщение по Грыка. Уточнил, выкроется ли у Павла время допросить вместе с Ростоцким этого Грыка. Мол, впечатление будет ярче, докладывать Гурину легче. Ломейко прикинул, в больницу, к Войцеху Крулевскому, лучше пойти завтра с утра. Сказал: «Спасибо, на допрос приду. Только вы товарища Ростоцкого предупредите,